«А кто эта милая девушка?» — спросил он, взглянув на Резиду. «Это моя невеста, Резида Левкойник. Аргонавты искали золотое руно, конкистадоры, сокровища индейцев. А я нашел самую большую ценность в мире, мою дорогую Резиду. Полюбите ее, как свою дочь». «Красивое имя, Резида!» — воскликнула матушка. «У меня как раз новая шляпка с букетиком Резиды. Добро пожаловать, детка, в наш дом. Я всегда мечтала о такой очаровательной жене для Адася. Я как чувствовала и даже поставила для тебя прибор. Идемте же к столу, а то суп стынет. И так у нас суп стыл каждый день с той поры, как ты уехал». На первое был рисовый суп с помидорами. Потом подали моих любимых цыплят и салат из огурцов со сметаной. А на десерт три сорта мороженого — лимонное, малиновое и фисташковое. Мне сразу же вспомнились цвета государственного флага Адакатурады. Мы с Резидой наперебой рассказывали родителям об этой удивительной стране. Отца больше всего заинтересовало устройство Алойзи, тем более что в его библиотеке была книжка пана Кляксы о клексической энергии. Разумеется, это был только переплет, но я не сомневался, что после обеда отец тут же напишет новый вариант этого труда и перечитает его. Родители с интересом разглядывали привезенные из Адакатурады диковинки. Матушка тотчас испробовала на себе действие сока гунга, а отец, хотя и не любил молока, напился лактусового сока и с грандиозным любопытством стал изучать фотографии заповедника сломанных часов, королевского фрегата, анемоновой горбушки. Но особо пристально он разглядывал Кватерностера I, Алойзи, трехногих и трехруких адакатурадцев. Тем временем матушка занялась Резидой. Я заметил, что и ей мои родители пришлись по сердцу. И Резида весело щебетала, рассказывая о пане Левкойнике, о мультифлоре, о будущей королеве Адакатурады. В отлично убранной квартире для меня был приготовлен кабинет, а Резиде отец отдал чучельную мастерскую. Впрочем, чучела, как обычно, проветривались на балконе, и как только мы с мамой переставили в мастерскую мебель, из нее получилась вполне уютная комнатка. Когда Резида ушла к себе распаковывать вещи, я остался с родителями наедине и, как бы между прочим, спросил: «А как это получилось, что, придя из академии, я никого не застал дома, и пришлось мне уехать, даже не попрощавшись? Мне было очень грустно». «Во всем виновата твоя мать», — заявил отец. «Мы сняли дачу в Ванильной роще на берегу реки, чтобы ты после академии отдохнул. Мама решила навести там порядок. Мы взяли пылесос и рано утром поехали. А потом опоздали на поезд и вернулись только вечером». «Не вали все на меня», — запротестовала матушка. «Ведь пан Хризантемский должен был предупредить Адася. Я его просила. Ты что, забыл?» «В тот день Вероник должен был ехать за птицами для чучел, а пан Хризантемский сидел на лавке перед домом и грелся на солнце. А он тебе ничего не передал, Адась?» «Наверное, забыл. Я давно замечала, что он на старости лет стал терять память». Не успел я ответить, как раздался звонок в дверь. Открыв, я увидел Вероника. На нем снова была его форменная безрукавка и ботинки, зашнурованные проводом от электрического утюга. Из-за плеча старого привратника робко выглядывал пан Хризантемский. «Пан Вероник», — прошептал я, — «ни слова о пуговице и вообще о превращениях, птицах, о почтальонах. Гроб, могила, крест, ни-ни». Старый привратник кивнул головой и пошел поздороваться с моими родителями. За ним неуверенно семенил пан Хризантемский. «Пан Модест», — с упреком сказала матушка, — «как же вы забыли сказать сыну, о чем я вас просила?» «А я и забыл, что забыл», — со вздохом ответил пан Хризантемский. Похоже, что у них с Вероником только что был серьезный разговор, и пану Хризантемскому порядочно досталось. «Нет, пан Модест, нет уж», — гневно буркнул Вероник. «Честно говоря, уважаемая пани», — тянул фокусник в отставке, —